Глава 5. Страшновато и радостно. Сбывается мечта о свободном перемещении, пусть даже только по местам, где бывал и которые хорошо запомнил. Но в самом деле неловко гонять Маркуса, он же багровая звезда зла, по разным пустякам, пусть даже он и научился мимикрировать под синее небо. К тому же пояс дает возможность скрытого перемещения. Я могу вот прямо из своего кабинета появиться, да где угодно появиться, хоть в молельне отца Дитриха. Нет, к отцу Дитриху пока рановато. Слишком деликатная и хрупкая проблема. Нужно сперва обдумать, как подойти, даже приблизиться со всей осторожностью. Здесь не дикари и папуасии, которым нетрудно проповедовать о рождении Христа. Когда-то и здесь, как понимаю, по неким косвенным данным, была вера Христа, но почему-то исчезла за последние века или тысячелетия. «Клара», — сказал я шепотом, — «значится так». Представил лесок, где мы спустились в герцогстве, хорошо представил, позиционировал себя в пространстве, чтобы не оказаться по грудь в земле, теперь правую третью разом и чуть обе вверх. «Все верно», — ответила Клара. «Ты что-то должна делать?» «Нет», — сообщила она. «Вы, командир, делаете все сами. Я только предоставляю ресурсы». Я нажал, сдвинул и задержал дыхание. Ноги слегка согнул в коленях, из-за чего тут же рухнул с высоты в 4 пальца. Подошвы уперлись во взрыхленную копытами землю, но сердце все же успело ёкнуть в страхе. Я огляделся. «Да, отсюда двинулись». Крикнул, уже не скрываясь. «Зайчик! Бобик! Мои четвероногие друзья передвигаются чуть ли не со скоростью моего пояса, именуемого Эрксоном. Я едва успел договорить их имена, как деревья затрещали, я видел, как трясутся вершины, некоторые с треском исчезают, а ко мне с огромной скоростью катится что-то вроде огромного валуна размером с сарай. Последние деревья на краю поляны разлетелись вдрызг, блеснув белыми щепками. 2 огромных черных тела, блестящих, как застывшая смола, выметнулись из леса и ринулись в мою сторону. Я собрался с духом и, задержав дыхание, выдержал натиск Бобика, а тот все обнимался, старался лизнуть в нос. Зайчик шумно дышал над головой и хватал пастью мои волосы. Отбившись от Бобика, спрыгнул в седло. Зайчик, не дожидаясь команды, все понял, повернулся в сторону проложенной им и Бобиком просеки и метнулся со скоростью падающего в атмосферу метеора. Бобик ухитрился обогнать и первым примчался к дворцу герцога. Еще издали успел заметить, что вместе с местной охраной по широкому двору прохаживаются и оставленные для охраны люди Милфорда. «Молодец!» — мелькнула мысль. «Его команда все понимает. Без дополнительных указаний делает то, что сделал бы опытный военачальник. Умеет Милфорд руководить. Таких нужно продвигать и давать задания все сложнее и ответственнее». На громовой стук копыт все оглянулись. Местные в страхе ухватились за копья и сгрудились в кучу. Люди Милфорда с энтузиазмом окружили нас, счастливые и довольные. Я не успел покинуть седло, как появился и Милфорд, быстрый и ясноглазый. Сразу спросил встревоженно. «Ваше Величество, а маркиза?» «Цела», — заверил я. «Оставил на попечение герцога Альбрехта в столице». Он округлил глаза. «Ваше Величество!» Я отмахнулся с небрежностью. «Да заскочил по дороге в Волсингбор. Подумаешь, для бешеной собаки 100 миль не крюк». Он проговорил с великим почтением. «Ваше Величество, вы не бешеная собака. Вы даже не знаю, какая». «Скоро и мы вернемся в столицу», — сообщил я. «Осталась одна пустяковая операция». «Ваше Величество!» «Вырвать из рук похитителей маркиза», — сказал я. «Всего лишь. Я знаю, где и в каком гнусном гнезде его прячут. Это близко, в имении больших рыб». Его лицо приобрело хищное выражение, а глаза вспыхнули победными искрами жажды схватки. «Наконец-то! Хотя, вообще-то, Ваше Величество, вы все узнали очень быстро. Собери всех людей», — велел я. «Не помешает окружить имение, чтобы и мышь не выскользнула. Кстати, где сэр Норберт?» «Бдит на строительстве причальной башни», — отрапортовал он. «Вы сказали, что это наша главная цель». Я сказал строго. «Официально наша главная цель — освободить маркиза Антуана из лап мерзких бунтовщиков и мятежников. Все остальное как бы побочное. Понял?» Он сказал быстро. «Понял, Ваше Величество, я все понял правильно». «И пусть приведут того Жака», — сказал я. «Пойдет с нами, устроим мощную ставку». Жака притащили со связанными руками за спиной, на голове все еще черный мешок. Он покачивался, то ли в самом деле ослабел, то ли прикидывается, но конвоиры поддерживают его с обеих сторон и сопят достаточно грозно. Я сказал с небрежностью: «Мешок снимите! Операция вошла в завершающую стадию. Пусть увидит нашу несокрушимую силу и разгром его презренных хозяев!» Мешок сдернули, Жак болезненно щурился и морщил лицо, а когда ему развязали руки, сперва протер кулаками глаза, потом лишь помассировал запястье. «Посадить его в седло!» – велел я. «Следить, чтобы не сбежал! В этот раз может попытаться! Созрел!» Жак сказал слабым голосом. «Ваше Величество, зачем? Я же не пытался!» «А потому, — ответил я зловещим голосом, — что сейчас мы идем к имению больших рыб!» «Жак, что-то ты сбледнул как-то нехорошо, хотя очень интеллектуально. Что-то случилось? Воздуха не достает?» Он с трудом выдавил из себя слабую улыбку. «Все герцогство в вашей власти, Ваше Величество. Вы вольны ехать, куда изволите». «Так и делаю», — согласился я. «А в имении больших рыб, перевернув все вверх дном, даже иголку не спрячут от моего нещадного ока злого правителя». Он сказал с тоской. «Да, перевернуть вы можете все». «Знаю», — ответил я. «Так что, возвращаясь к нашим баранам, где подло похищенный маркиз? Еще раз повторяю для туповатых, я знаю, он не в зачарованном месте, туда вам не попасть». Милфорд и разведчики прислушивались со всем вниманием. Двое ринулись к расседланным коням. Я видел, как отдают приказы коноводам, а затем вместе с ними бросились к груди сваленных на траву седел. Я продолжал рассматривать Жака взглядом гневного властелина. «Говори, ты знаешь, что я хочу услышать». Он ответил тихим голосом. «Я этого не скажу». «И не надо», — сказал я. «Милфорд, отряд готов? Выезжаем в имение больших рыб. Я уже сказал, всего 12 миль. Но хочу, чтобы и этот презренный предатель и заговорщик услышал. Да-да, когда я говорю, что нам все известно, это значит, что нам действительно все известно». Разведчики лихо запрыгивали в седло, разворачивали коней, через минуту вокруг нас собрался весь отряд. «Как только увидим имение, — сказал я, — центр остановится, пока правый и левый фланги не замкнут кольцо. Если кто-то попытается убежать, задержите. Будут сопротивляться, убейте на месте». Милфорд уточнил. «Только тех, кто с оружием в руках!» Я отмахнулся. «Милфорд, не будь мелочным. Всегда есть и будут естественные побочные потери гражданского населения. Косвенные». Милфорд повеселел, спросил с энтузиазмом. «Ваше Величество, а до скольких трупов позволено ошибаться?» «Ты педант», — заявил я свысока. «Смотрите на проблемы шире». «Понял», — ответил он счастливо. «Нехорошо быть мелочными. Все сделаем, Ваше Величество». Я повернулся к смертельно побледневшему Жаку. «Ну что? Поехали?» Ответить тот не успел. Двое крепких парней Милфорда скрутили ему руки за спиной и усадили в седло. Один ухватил длинный повод и взобрался на своего коня. Недолгая скачка галопом, а когда впереди на равнине, за которой снова лес, показалось красивое двухэтажное здание с балконами, колоннами и роскошным крыльцом с изящно выкованным навесом, я перевел Арбогастра на рысь, и все с облегчением придержали взмыленных коней. Милфорд двумя короткими взмахами послал часть отряда обходить справа, другую слева, а мы пустили скакунов шагом, давая возможность окружать имение полностью и тщательнее сомкнуть кольцо. Жак нахохлился в седле, мрачный и молчаливый. «Черный мешок на голову не надели, пусть видит, как четко проходит операция». Не знаю, что он думает, но о том, что вся таинственная страна великого волшебства уничтожена, должен догадываться, иначе бы я не вышел оттуда. Я то и дело ловил на себе его устрашенный взгляд. И хотя уничтожил не я, я бы как раз сохранил, но раз уж так получилось, то как политик просто обязан приписать такое великое разрушение себе. как для устрашения, так и возвеличивания и упрочнения своей власти, ужасной и тотальной, от которой, как теперь все видят, нигде не скрыться. Властелинов, что строили и возводили, мало кто помнит, а великих разрушителей знает каждый ребенок. Аттила, Чингисхан, Тимучин выросли в размерах и начали приближаться расположенные вдали от меня сараи, авины и кузницы. Это чтобы оттуда не долетали ароматы домашнего скота. Там же, судя по развешенному белью, прачечная, а еще в сторонке пекарня. Все как везде, неожиданности встретятся вряд ли. Милфорд на своем быстром коне выглядит рядом с моим зайчиком, будто сидит на жеребенке. То и дело задирает голову в ожидании приказа. «Возьми пару человек», — велел я. «Пойдешь со мной. Остальным окружить и бдить. Вдруг кто из окна скаканет? Не все же благородные». Милфорд повернулся, прокричал имена и команды. Оставшаяся с нами группка разбилась по двойке и разлетелась в стороны. Нужно проверить, в плотное ли кольцо взято имение. А я неспешно пустил зайчика к главному зданию.